14 глава. Остальные догнали нас у подножия холма. Мы ехали по мосту Элизабет, пересекая границу между королевствами Фейри и людей, направляясь в страну беззакония. Когда мы прошли мост, я ощутила покалывание в затылке. Страх охватил меня. За нами наблюдали, охотились. То же чувство возникло у меня, когда мы только въехали в город несколько часов назад, и нельзя было сбрасывать это со счетов. Тишина звенела. Слишком тихо. «Уорик!» — начала я. «Бах! Бах! Бах!» Звуки выстрелов прорезали ночь, разрушив покой. Пули летели в нас, врываясь в наше пространство. Лбом я врезалась в спину Уорика. В колесо попала пуля. Воздух со свистом покинул шину. Все превратилось в хаос. Нашу группу обстреливали. «Вперед!» — крикнул Уорик. Мы слезли с мотоцикла и бросились в безопасное место, чтобы спрятаться от выстрелов. Оглянувшись через плечо, я увидела темные фигуры, двигающиеся к нам строем. Лишь мгновение мне потребовалось, чтобы понять, кто к нам приближается. Люди шли в знакомой форме. «Армия! Когда-то моя армия!» Они были вооружены, готовы уничтожить предателя вооруженных сил людей и всякого, кто окажется рядом. «Черт!» Уорик схватил меня за руку, вытаскивая из тени и толкая к маленькой сгоревшей машине, находящейся рядом с разрушенной церковью. Потрепанный жизнью тонкий кусок металла ненадолго остановит пули. Они выжидали, пока мы не окажемся в месте, где негде будет спрятаться. Чтобы мы оказались там, где они смогут убивать нас одного за другим. Эш полз рядом с нами. Кек, Ава, Люк и Трекер — перебрались на другую сторону дороги и спрятались за бетонными дорожными ограждениями. «Вооруженные силы людей, да? Откуда они узнали, что мы здесь?» — прошипел Эш, направив пистолет на то, что осталось от куска металла. «Почему бы тебе не пойти и не спросить у них?» — сухо ответил Уорик, нацелив оружие в сторону врага. «Мы стреляли во всех, кто к нам приближался. Но помнили, что должны беречь пули и не растрачивать бездумно все имеющиеся у нас боеприпасы. Охрана Киллиана отобрала у нас большую часть оружия, а сейчас мы столкнулись с целой армией вооруженных сил людей. Слишком много против семерых. Иштван явно не хотел оставлять все на волю случая. Мы собирались умереть. Наша команда, Фейри, или нет, не могла сражаться против всего гарнизона. Мы нуждались в подмоге. Никакого сознательного плана у меня не было, лишь инстинкт самосохранения. Я оказалась в маленькой комнатке без окон. На кроватях спали двое, и меня потянуло к одному из спящих. «Скорпион!» — заорала я. Проснувшись, он дернулся. Мужчина резко выдохнул и сел, напугав другую фигуру в комнате. Я сосредоточилась на карих глазах. «Что случилось?» Скорпион вскочил с кровати, ощутив ужас, исходящий от меня. Рядом со мной прогремел выстрел, и он увидел мою обстановку. Глаза Скорпиона расширились, когда он оценил ситуацию. «Твою мать!» — прошипел он сквозь зубы, стоя в одних трусах. «Фас!» — проворчал Уорик, заряжая пистолет последними патронами. Он взглянул на Скорпиона и снова направил пистолет в сторону врага. «Мне больше нравилось, когда я не видел твоих парней, Ковач!» «Нам нужна помощь!» Пуля просвистела сквозь фантом Скорпиона, тем самым разорвав связь. Я посмотрела туда, откуда она прилетела. В окно без стекла высокой церковной башенки. Услышав крик, я повернула голову назад и увидела, что пуля нашла свою цель. Люк потянулся рукой к животу, а после рухнул на землю. «Люк! Нет!» — закричала я. Очередная пуля вылетела из того же места и попала в фигуру рядом с люком, точно войдя прямо между глаз. Я собиралась кричать, но так и не смогла. Ава застыла. Ее глаза были широко открыты. Ее разум и тело еще не осознали смерть. Дыра в середине ее лба почти не кровоточила, и я наблюдала, как Ава падает на землю. Безжизненный взгляд с широко открытыми от шока глазами уставился на звезды. «Нет!» — взревел трекер. Он подполз к ней. В его голосе звучала мука. «Ава!» Я резко повернула голову туда, откуда слышались выстрелы. Сузила глаза, пытаясь найти противника. В окне я видела лишь темную фигуру. Снайпер убивал нас одного за другим. Мы были легкой добычей, как рыбки в аквариуме. «Ава, вставай!» — кричал трекер, повернув голову к стрелку. «Нет, прошу, нет!» Он наклонился и начал трясти тело девушки, отказываясь верить в то, что мы все уже знали. «Шлеп!» Пуля попала в позвоночник трекера. Прошла всего секунда, но, казалось, время остановилось. Трекер упал сверху на Аву, последовав за ней в вечную тьму. «Шлеп! Кек!» — закричала я, увидев, как синеволосая подруга обмякла на ограждение, за которым пряталась. Демон казалась непобедимой. Единственная девушка, которая подружилась со мной в аду. Она заступалась за меня, прикрывала спину. Я и не поняла, что направилась к ней. «Ковач!» Орик притянул меня к себе обратно. «Тоже хочешь пулю получить?» Я посмотрела на башню. В тени кто-то пошевелился и приблизился к окну. У меня сорвалось дыхание. Леденящий ужас сковал меня. Он мертвец. Я убила его. Но смерть не приняла его. Ей не понравился отвратительный вкус этого мужчины. Калараджа методично убивал моих друзей. Он впился в меня своими темными глазами, в которых плескалось зловещее самодовольство. Я поняла, что он наблюдал за мной, когда мы въехали в дикие земли несколько часов назад. Как долго он следил за мной, прячась в тени, затаившись в засаде. Он целенаправленно убивал мою команду. Хотел, чтобы я наблюдала за этим. Он убьет всех, кроме меня. Я была нужна ему. Или его хозяину. Остальные лишь помеха. «Уорик! Это Калараджа!» Прежде чем Уорик успел посмотреть, прогремели новые выстрелы. «Хлоп, хлоп, хлоп!» Я ожидала, что пули вонзятся в мою плоть, что Уорик и Эш умрут прямо на моих глазах. Но увидела, как часть солдат, приближающихся к нам, рухнула на землю. Из боковых переулков доносились выстрелы. И вот связь меня привела к Скорпиону, Меддоксу и Птичке, которые крались по переулкам. Я видела армию вооруженных сил людей, пытающихся отреагировать на эту новую угрозу, надвигающуюся на них сбоку. Армия Саркиса увеличивалась, приближаясь к противникам со всех сторон. Мои глаза переполнились слезами благодарности. «Спасибо!» — пробормотала я. Скорпион прошел мимо моего призрачного тела, подмигнув и прошептав так, чтобы только я могла его расслышать. Мне все равно нечем было заняться. «Они здесь!» — сообщила я Уорику и Эшу с облегчением вздохнув. «Скорпион здесь!» «Кто, черт возьми, этот Скорпион?» — спросил Эш. «Другой ее парень!» — пробормотал Уорик, целясь в нашего врага, выжидая, когда он подойдет ближе. У нас заканчивались патроны. У меня осталась лишь одна пуля, да и у Эша тоже. «Когда они отвлекутся, бегите в переулок», — приказным тоном сказал Уорик. «Я не брошу тебя», — прорычала я, смотря на башню. Она казалась пустой, но я знала, что Колораджа прячется в тени, выжидает. «Как же они?» — я указала на нашу команду. «Уже слишком поздно», — ответил Уорик. «Ты этого не знаешь?» Я не могла поверить в то, что Кек и Люк мертвы. Эта мысль причиняла боль. Я даже подумать об этом не могла. Не могла она так погибнуть. «Эш», — выразительно произнес его имя Уорик. Эш кивнул так, словно им достаточно было для общения лишь тона. «Что ты делаешь?» Я переводила взгляд с одного на другого. Страх охватил меня. Сердце бешено стучало в грудной клетке. Уорик направил пистолет на приближающуюся армию. «Иди». Эш схватил меня за руку и вытащил из нашего укрытия. Уорик прикрывал нас, пока мы неслись по переулкам. Взрывы звенели в ушах. Запах крови врезался в нос. Мне было страшно от того, что любой момент может стать последним. Когда мы нырнули за старую полуразрушенную церковь, из которой стрелял Колораджа, в плечо Эшу попала пуля. Колораджа был близко, охотился за мной в темноте. «Фазам!» Лицо Эша исказилось от боли. На его лбу выступил пот. «Черт! Пули причиняют сильную боль, Фейри!» Раньше их делали из свинца. Но с тех пор, как фейри стали жить среди людей, пули производились из железа. Яд для чистокровных фейри, таких как Киллиан. Да и всем другим фейри железо наносило серьезный урон и адскую боль. Эш втянул в себя воздух, съежился от дискомфорта и направил пистолет на армию, прикрывая Уорика. Из переулка донесся шум, от которого мне стало дурно. Я повернулась, но ничего не смогла разглядеть в темноте. Возможно, это была крыса или бездомная кошка, но моя интуиция кричала о другом. «Колораджа!» Я прицелилась. У меня остался лишь один патрон. И медленно повернулась, беспокоясь о том, что убийца подкрадется сзади. Колораджа убил бы всех, кто мне дорог, ради того, чтобы причинить мне страдания. Грёбаный социопат! Эш сконцентрировал свое внимание на одном направлении, я на другом, готовая убивать. Кровь стучала в ушах. Я бесшумно переступала, чувствуя себя добычей, направляющейся в ловушку. Но я уже не та хрупкая девушка, которой они меня знали. Его самоуверенность была слабостью. Колораджа считал себя выше других. Из дверного проема чей-то ботинок пнул меня по руке. Пистолет вылетел из моей руки и отлетел на тротуар. Человек, пошатываясь, направился ко мне. Я испытала шок, когда осознала, что это не наемный убийца, а та, кто был мне некогда другом. Сомнение закралось внутрь, и я отшатнулась от нее. «Ханна!» — выдохнула я ее имя. «Не называй меня по имени, предатель!» Ее светлые волосы взметнулись, когда она повернулась. Она пнула меня в живот, и я согнулась пополам. «Ты на их стороне! Как ты могла, любительница Фейри?» «В нашем мире...» Это считалось худшим оскорблением. Я поняла, как нам промывали мозги. Теперь я с честью носила этот титул. Я ощутила гнев и расправила плечи. Зарычав, я рванулась вперед и врезалась в нее со всей мощью. Ханна поскользнулась. Костяшками пальцев я ударила ее в висок, почти опрокинув на камень. Но Ханна быстро среагировала и, приподняв губу в подобие улыбки, отскочила от меня. Я врезала ей в щеку. Боль пронзила мою руку, когда я сломала ей кость. Ханна завопила, и прежде чем снова наброситься друг на друга, мы обе отступили назад. Как и в случае с Аароном, мы знали ходы друг друга. Учились вместе, сражались и тренировались. Ханна метнулась ко мне, а я, отпрыгнув в сторону, пнула ее ботинком по ребрам. Она упала на землю, перекатилась и начала подниматься. Ханна была хорошим бойцом, быстрым, но я оказалась шустрее. Прежде чем она успела встать, я заехала кулаком ей в горло. Ее голова откинулась назад. Давясь и кашляя, Ханна привалилась к стене, пытаясь восстановить дыхание. «Я не хочу причинять тебе боль». Я подняла руки вверх, готовая защищаться, если понадобится. «Заткнись!» — прохрипела она, с трудом выговаривая слова. «Не разговаривай со мной так, будто мы друзья!» «Ханна!» Она была единственным человеком, кроме Кейдена, которого я считала другом. «Ты не знаешь правды. Иштван лжет. То, что ты считаешь...» «Кейден был прав. Тебе промыли мозги», — зарычала она, прыгнув на меня. «Ты всего лишь марионетка Фейри». Я взметнула руку быстрее, чем она могла бы отреагировать, хлестко ударив ее. Она снова упала и рухнула на спину, ударившись о булыжник. Ханна судорожно хватала ртом воздух. Я наступила ей ботинком на грудь, предупреждая не двигаться. «Как я уже говорила, не хочу причинять тебе боль». Я склонилась над ней. «Но ты ведь знаешь, что я могу». Ее глаза расширились. Она смотрела за мое плечо. Я так была сосредоточена на ней, что не заметила. Ошибка новичка. Моя спина напряглась. Я ощутила чье-то присутствие. К моей шее приставили дуло пистолета. «Отпусти ее сейчас же», — проговорил в ухо мужской голос, положив руку мне на бедро, чтобы я не могла развернуться. Осознание пришло мгновенно, глубоко из сердца. Я на секунду закрыла глаза. Печаль и боль пронзили меня. Такой знакомый голос, как мой собственный. Запах, прикосновение, ощущение его близости. «Кейден!» — с горечью прошептала я. «Я сказал, отпусти ее!» Он сильнее прижал дуло пистолета, словно то, что я назвала его по имени, пробудило в нем ненависть. Я убрала с груди Ханны ботинок. Она поднялась на ноги, хрипя и отплевываясь. Сузив глаза, она посмотрела на меня с отвращением. «Скажи отцу, что она у нас», — приказал Кейден. «Ух ты! Здесь Иштван!» «Чувствую себя особенной», — издевательски протянула я. Ханна взглянула на меня. «Это приказ, рядовой», — проигнорировал меня Кейден, обращаясь к Ханне. «Выполняй!» Ханна опустила голову, бросив на меня последний хмурый взгляд, и направилась к переулку. «Отправили ее на поле боя?» Я наблюдала, как Ханна сворачивает за угол. «Мой класс выпускается только через год». «Что ж, нам пришлось пройти ускоренный курс. Все, кто способен сражаться, уже на поле боя», — прошипел мне в ухо Кейден. «Способен сражаться и способен сражаться с Фейри — разные вещи. Я знала, что Иштвану было плевать, готовы они или нет. Ему нужно пушечное мясо, и это жертва, на которую он был готов пойти». «Она не готова! Никто из вас!» — честно сказала я. «Они все умрут. Они не подготовлены к реальности. Отец считает, что угроза стала больше, чем мы думали. Из-за тебя. Тогда, может, тебе следует поблагодарить меня? Выпивка за мой счет. Он сильнее вцепился пальцами в мое бедро. Тихий стон разочарования вырвался из него. Я знала, что означает этот звук. Кейден был раздражен, но его рассмешили мои безумные проделки. Две стороны боролись в нем. «Брэкс!» — пробормотал он с мукой в голосе. Он склонил голову к моему затылку, вдыхая запах моих волос, и снова вздохнул. Прижал меня к себе. На мгновение мне показалось, что остались лишь мы. Нет ни стороны Фейри, ни людей. Правильного и неправильного. Мы снова лучшие друзья. Двое тайно влюбленных друг в друга людей. Все в нем казалось мне таким знакомым. Кейден для меня как любимый свитер, к которому я возвращалась снова и снова, потому что он удобный и напоминал времена, когда я была невинна, счастлива. Пробуждал воспоминания о жизни, где все просто, и мы были целым миром друг для друга. Детьми, которые представить себе не могли, что их стороны изменятся, а связь разорвется. «Не делай этого, Кейден!» — прошептала я. «Прошу, ты не такой, как он! Ты не твой отец!» Эти слова пронзили его током. Мальчик, которого я знала и любила, исчез. На его место пришел человек, которого вылепил из него отец. Кейден дернулся и приставил пистолет к моему виску. «Заткнись к черту, предательница!» — ледяным тоном произнес тот. «Ты ничего обо мне не знаешь». «Я знаю тебя лучше, чем кто бы то ни было. Та девушка, которой я доверял, которую любил, знала». Злился Кейден. Эмоции брали верх. Большинство не уловили бы этого, но я различала оттенки. Если у него дергалась щека, то он был зол так, что не мог говорить. По звучанию его голоса можно было определить, когда он счастлив, раздражен или возбужден. Он прочистил горло. «Но эта девушка исчезла», — холодно отрезал он. «Для меня она умерла в тот день, когда запрыгнула на мотоцикл Фейри». «Все не так просто», — парировала я. «Ты не знаешь правды. Твой отец...» «Я сказал, заткнись!» Он надавил на спусковой крючок. Я напряглась. Кейден толкнул меня вперед. «Шевелись!» «Нет, не думаю, что она это сделает!» Раздался очаровательный, как виноградные лозы, голос с другого конца переулка. Я расплылась в улыбке. «На твоем месте я бы отпустил ее». Кейден повернул нас к незваному гостю, удерживая меня в своих объятиях и приставив пистолет к виску. «В эту игру можно играть вдвоем, верно?» Эш вышел из тени. Его зеленые глаза сверкнули. Мышцы Кейдена напряглись, но не от великолепного древесного Фейри. Это была реакция на заложницу, которую Эш держал на мушке, заткнув ей рот рукой. Глаза Ханны широко распахнулись от страха. Она дрожала. Стажеры вооруженных сил людей были напыщенными эгоистами. Они хвастались, как будут убивать Фейри, словно бешеных животных. Но стоило им действительно оказаться с Фейри лицом к лицу, как они замирали. Нас не учили сопротивляться магии Фейри, вероятно, потому что подобных методов просто не существовало. В штабе вооруженных сил людей чары Фейри использовали как пропаганду, будто они были бездушными монстрами. Эш подошел ближе. «Отойди, Фейри!» — прорычал Кейден, прижав пистолет к моей голове сильнее. Он был готов убить меня. «Прошу, перестань!» — ухмыльнулся Эш. Мы оба знаем, что ты не станешь стрелять. Ты ничего обо мне не знаешь». Кейден выпятил грудь. «Я чувствую, как ты привязан к ней». Эш подошел ближе. «Любишь ее? Ты не застрелишь ее». Он сделал еще один шаг. «Как насчет моего предложения? Обмен, словно мы на рынке. Твоя девушка за мою девушку». Глаза Эша сверкнули. Он подмигнул мне, осознавая, что сводит меня с ума. «Знаешь, это хорошая сделка. Она довольно болтливая и настоящая заноза в заднице. Никогда не слушается и вечно попадает в неприятности. Уходит, когда этого делать не следует». Эш склонил голову, как бы проясняя последнюю фразу. Я впилась в него взглядом, но отрицать не могла. «Да, все правда». Эш придвинул Ханну еще ближе. На его губах играла озорная улыбка. Глаза Ханны расширились. В них яркими звездами вспыхнул страх. Она затрясла головой и приглушенно закричала. «Я сказал, не подходи!» Кейден прижал меня ближе к себе. Я чувствовала, что он начинает нервничать, не понимая, как выбраться из этой ситуации. «Кем пожертвовать? Ханной или мной?» Какое решение он выберет? Желание угодить отцу, спасти солдата или убить меня? Иштван бы не сомневался. Ханну бы принесли в жертву. «Я не заключаю сделок с Фейри!» — выплюнул он слово «Фейри», словно оно было грязью на его языке. «Позор!» — прогрохотал хриплый голос позади Кейдена. Грубый звук мгновенно разжег огонь внутри меня, который пронесся по всему моему телу, вызвав возбуждение. «Черт! Этот мужчина!» Звук металла эхом отразился от стен. Кейден с глухим стуком упал на землю. «Кейден!» Развернувшись, я опустилась рядом со своим старым другом, проверяя, дышит ли он. Его голова оказалась залита кровью, на голове зияла большая рана. «Базгус! Фаркас! Ты мог его убить!» «Но я этого не сделал», — проворчал Орик, привлекая мой взгляд к себе. Глаза цвета морской волны прожигали мою душу насквозь. Массивное тело вздымалось от адреналина и ярости. На лице запеклись кровь и порезы, губы скривились в оскале. «Пока». Я чувствовала его гнев, мертвецов, которых он оставил после себя, его ярость на меня и на мальчика, лежащего рядом со мной. К тому же он начал воздвигать барьеры, обрывая нашу связь. По переулку послышался стук шагов. Уорик развернулся и направил в сторону звука пистолет. «Нет!» — воскликнула я, поднимаясь на ноги. «Я знала, кто приближается. Скорпион, Меддекс, Птичка и Уэсли появились из-за угла. Плечи Скорпиона опустились от облегчения. Это было едва заметно». Он посмотрел мне в глаза. «О, замечательно! Еще один твой фан-клуб!» Пробормотал Уорик, проведя рукой по волосам, и закатил глаза. «Экс!» Птичка была покрыта кровью и ранами. Со своими длинными белокурыми волосами и ангельским личиком она походила на принцессу-воительницу. Птичка мотнула головой в сторону Уорика. «Легенда!» Уорик фыркнул, склонив голову в приветствии. Увидела птичку Скорпиона и даже Меддекса с Уэсли. И у меня сложился еще один кусочек головоломки. Я не понимала, как, но чувствовала всем своим нутром. Они должны присутствовать в моей жизни. Я встретилась с ними всего за один день до того, как нам пришлось расстаться. Но они были для меня как Андрис. Настоящая семья в этом грёбаном мире. «ВСЛ отступили», — сообщил Мэддокс. Его взгляд метался между телом на земле и испуганной девушкой в руках Эша. «Но ты же знаешь, им нужно немного времени, чтобы перегруппироваться и вернуться. Особенно за ним». Мэддокс указал на Кейдена. «Убейте их. Нам нужно уходить». «Убить? Нет». Паника обрушилась на меня, как лавина. Мэддокс посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Да, мы не берем пленных и не отпускаем тех, кто пытается нас убить. Они перегруппируются и убьют нас, не моргнув и глазом. Это не тренировочный лагерь, а реальная жизнь. Убей или умри». Никто с ним не спорил. Уэсли взвел курок и направился к телу, лежащему на земле рядом со мной. Мой лучший друг. Моя первая любовь. Человек, который после смерти моего отца обнимал меня по ночам, пока я плакала. Тот, кто пробирался в мою комнату, принося мне сладкое, потому что Ребекка считала, что десерт испортит мою фигуру. Мальчик, который всегда был рядом со мной, несмотря на все мои шалости и проказы. «Нет!» — прорычала я и встала перед Кейденом, защищая его от Уэсли. «Ты не убьешь его!» Я стиснула зубы, готовая сражаться, если придется. «Экс, уйди с дороги!» Уэсли попытался оттолкнуть меня. «Только через мой труп!» Уэсли посмотрел на Мэддокса, затем на меня, не зная, что делать. «Ты готов драться со мной?» — с угрозой в голосе сказала я. «За тех, кого я любила, я была готова сражаться насмерть». Уэсли сделал еще один шаг. В мгновение ока Уорик оказался рядом со мной. Его рычание отразилось от стен. Угроза повисла в воздухе. «Твой сторожевой пес может надеть на них намордник». Скорпион шагнул вперед. «Мы заберем их». «Но...» — начал Мэддокс, но, взглянув на Скорпиона, замолчал. «Давайте уберемся отсюда». Скорпион махнул в сторону переулка, а потом подал сигнал Уорику, чтобы тот поднял Кейдена. Уорик сморщил нос, словно собирался напасть на Скорпиона. «Либо ты понесешь его, либо это придется делать трем или четырем мужчинам», — Скорпион указал на мускулатуру Уорика. Уорик глубоко вздохнул и, метнув на меня взгляд, фыркнул. Он грубо перекинул Кейдена через плечо, как мешок, но это получилось даже лучше, чем я ожидала. Эш потащил Ханну. Мы направились на главную улицу. В округе бродили солдаты армии Саркиса. Они забирали у мертвецов оружие и то, что можно было бы продать. «Эй!» — мужчина склонился над люком. «Кажется, он еще жив!» «Что?» — шокированно спросила я и помчалась туда. Я упала на колени рядом с Лукасом. «Люк!» — я склонилась над ним. «О, боги, Люк!» У меня появилась надежда на то, что он жив. Я была готова сделать все, что угодно. «Вернуть его к жизни!» — прозвучал голосок в моей голове. «Охраняй ее!» Эш толкнул Ханну Скорпиону, затем оттолкнул меня и приложил ухо ко рту Люка. Пальцами нащупав пульс, он пытался отыскать признаки жизни. «Черт! Едва, но дышит!» Эш сел, сорвал с плеча сумку, бросив ее мне на колени. Затем стянул с себя свитер, используя его в качестве жгута. Он обернул его вокруг туловища Люка, надавливая на рану, пытаясь замедлить кровотечение. «Нужно отнести его туда, где я смогу промыть рану и вылечить его». Мэддокс свистнул двум крупным парням, которые тащили блестящие предметы. Я так и стояла с сумкой Эша, наблюдая за тем, как они побежали к нам. Они были похожи на свиней с плоскими носами и без шей. Без мускулов, невысокие, но определенно сильное. «Отнесите его на базу! Быстрее!» — приказал Мэддокс. «Следуй за ними!» — он махнул Эшу. Парни легко подхватили Люка и быстро потащили прочь. Эш рванул следом, вынужденный бежать, чтобы не отставать. «Конечно, симпатичный мальчик привлекает к себе все внимание», — произнес низкий женский голос в нескольких метрах от нас. Я повернулась и увидела, как она, сморщившись от боли, пытается сесть. «Что следует сделать девушке, чтобы ей сделали искусственное дыхание?» «Кек! О, боже!» Чтобы добраться до синеволосого демона, мне пришлось расталкивать всех на своем пути. Мое сердце разрывалось. Я опустилась рядом с ней. «Ты жива!» «О, прекрасно!» — невыразительно ответила она. Кек зажимала живот. Также пуля попала ей в ногу. На глаза навернулись слезы. «Я думала, что потеряла тебя». «Это не так легко, ягненок!» Она вздрогнула, откинувшись на ограждение. «Демоны, как тараканы. Кажется, что убил, а мы выживаем». Я коротко засмеялась. «Ты сможешь идти?» Уорик подошел. Кек взглянула на него. «Похоже, у тебя дел по горло, здоровяк». Она подмигнула ему. «Но если предлагаешь свое второе плечо, то да». «Даю добро на порку!» Она действительно вызвала улыбку у Орика. «Скажи лишь слово, демон, и я с радостью выброшу капитана-придурка и возьму тебя!» Уорик ткнул Кейдена в плечо. Я бросила на мужчину яростный взгляд. «Даже не думай об этом!» — предупредила я и повернулась к Кек. «Давай я помогу тебе!» Я закинула ее руку себе на плечо и помогла подняться. Кек хмыкнула, по ее лицу струился пот. Она хромала, и мы медленными шагами направились вперед. Фейри исцелялись быстрее людей, но это не значило, что они не чувствовали адскую боль. «Убийца веселья!» — шипела она сквозь зубы при каждом шаге. «Я могла бы получить бесплатную поездку и порку. Могла предложить то же самое. Прости, но твою задницу я не понесу». «Порка?» Кек приподняла брови, с надеждой посмотрев на меня. «Только если будешь хорошо себя вести». «Черт возьми!» Когда на горизонте забрезжил рассвет, моя команда лузеров дохромала до базы Саркиса. Заложники, друзья и вроде бы союзники. А в центре я. Клей или бомба?